Он снял телефонную трубку и набрал номер лаборатории Давида Гофмана. Услышав «Алло», сказанное знакомым, чуть раздраженным голосом, произнес: «Давид, я бы хотел видеть тебя сегодня вечером, тебя и Габи, хорошо?» «Хорошо. Во сколько?» «В 8:15. И пусть Габи купит мне сигарет, хорошо? Мои скоро кончатся, а мне лень выходить на улицу». «Хорошо. Пусть купит Данхилл с ментолом. Не забудешь?» «Не забуду. А ты... Кстати, у тебя в лаборатории стояла бутылка Мартеля. Она цела?» «Конечно. Можешь прихватить. Пока. Жду в 8:15». Он положил трубку. «Что ты задумал?» — с любопытством спросил Алекс, глядя на своего шефа. Розовский внешне выглядел вполне спокойным, даже сонным. Но Маркин работал с ним уже второй год и привык довольно точно определять настроение Натаниэля по мелким, почти незаметным деталям. Например, по внезапным коротким паузам в разговоре или по частоте курения. Они сидели в гостиной в маленькой квартире Розовски и молчали. Вернее, молчал Натаниэль. Маркин пытался рассказывать о делах, но, поняв, что мысли шефа сейчас витают где-то далеко, замолчал и спросил: «Что ты задумал?» Не особо рассчитывая на ответ. Однако Розовский неожиданно ответил: «Я собираюсь рассказать одну старую-старую историю, вернее, разгадку одной старой-старой истории. Ты любишь антиквариат?» «Не знаю», — Алекс слегка растерялся. «Что за история?» «Замечательная история», — сообщил Розовский, — «только очень запутанная. И когда ж ты ее расскажешь?» Натаниэль посмотрел на часы. «Скоро», — ответил он, — «через несколько минут, как только придут гости». «Гости? Так, может быть, мне уйти? Остальное доскажу завтра в офисе». Алекс даже чуть привстал с места, выражая готовность немедленно оставить Натаниэля. «Сиди», — Розовский махнул рукой. «Зря я тебя позвал, что ли? Придут Давид Гофман и Габи. Ты тоже гость и тоже должен выслушать эту замечательную историю, имевшую место 300 лет назад. Но только когда придут гости. Лучший способ развлечь гостей — рассказать занимательную историю, правда?» Натаниэль сделал небольшую паузу. «Правда, я еще не знаю ее финала. Но тем интереснее, верно?» В дверь позвонили. «Вот и Гофман», — сказал Натаниэль. И, как всегда, пунктуален. «Привет», — поздоровался профессор. «Что означает твоя загадочная улыбка? Кстати, коньяк, как ты просил?» Он поставил пузатую темно-зеленую бутылку на журнальный столик. «А я всегда улыбаюсь, когда заканчиваю дело», — объяснил Розовский. «Дай-ка мне сигарету и садись. Садись, честное слово. Мне не терпится вам рассказать. А есть что? Услышите. Но потерпите». «А я и не настаиваю. Потерпеть? Что ж, потерпим». «А кого мы ждем?» — спросил Алекс. «Габи». Натаниэль поморщился. «Черт, завидую динозаврам. Вот уж у кого никогда не болела голова». Гофман, наливавший принесенный коньяк в крошечной рюмке, вежливо поинтересовался: «А при чем тут динозавры?» «Да так, смотрел тут недавно «Парк юрского периода» по киноканалу», — сказал Розовский. «Ужасно симпатичные зверюги и добрые, почти как твой Давид Сеньор, только головы у них поменьше, потому и не болели, а у меня болит. Им-то, простым ребятам, нечего было раздумывать о возможностях мести, клацнул челюстями, им нет обидчика». Он проглотил коньяк, поставил рюмку на столик и снова посмотрел на часы. Габи задерживается. «Пробки». Гофман пожал плечами и сел в кресло, грея рюмку в ладонях. «Я сам еле успел вовремя. Впрочем, подобные проблемы далеки от тебя. Все время забываю спросить, почему ты не купишь машину? На что ты деньги тратишь?» «На себя», — буркнул Розовский. «Я не люблю технику и люблю выпить. Такое сочетание не способствует приобретению автомобиля. Ты не находишь?» «Пожалуй», — Давид засмеялся. «Все-таки странно. Детектив и без машины». «Ну, во-первых, меньше смотри американские триллеры», — посоветовал Розовский. «У тебя складывается превратное представление о детективах. Сыщик должен работать мозгами. А если носиться с такой скоростью по улицам и высаживать в среднем от 10 до 50 обоим из револьвера, Мозгам просто нечего делать. А во-вторых? Что во-вторых? Ты сказал, во-первых, значит, есть и во-вторых. Во-вторых, он прекрасно обходится моей машиной, вмешался Алекс, и не очень-то церемонится с владельцем. Ну, начал было Розовский, но закончить фразу не успел, в дверь опять позвонили. Входи, не заперто. Дверь отворилась, и на пороге возник взъерошенный Габи. Поздоровавшись чуть смущенно с детективом и Маркиным, он перевел вопросительный взгляд на профессора. Тот кивнул, и Габи осторожно, словно в ожидании подвоха, вошел в комнату. «Ну вот, теперь я готов рассказывать», — сказал Розовский. «Садитесь и слушайте». Гофман и Гольдберг сели в указанное кресло. «Кстати, ты привез сигареты?» — спросил Натаниэль. Он вновь выглядел несколько рассеянным, видимо, собирался с мыслями. Гольдберг молча протянул ему пачку Данхила. «Итак?» — спросил Давид Гофман. Натаниэль окинул собравшихся взглядом лектора. Он действительно походил сейчас на профессора, читающего лекцию отличникам. Господа, для начала небольшое вступление. Задачу, о которой пойдет речь, можно решить за полчаса, можно за полгода, за 20 лет или не решить вовсе, заявил он, поскольку она имеет в сущности лишь теоретическое значение. Если не считать смерти Михаэля, хмуро вставил Гофман. Да, верно. Розовский растерянно потер переносицу. «Кажется, я иной раз становлюсь бестактным. Извини, Дуду, я не подумал». Гофман молча махнул рукой. «Итак», — Розовский возбужденно потер руки, — «начнем по порядку. Как ты знаешь, я отнесся к твоим подозрениям достаточно скептически. И черта с два ты убедил бы меня. Но кое-что в этой истории говорило о ее подлинности. Например, тот факт, что из трех раввинов умерли два, а третий, вернее, первый, Исхак Лев Сарфати, не умер. Почему? Высосанная из пальца и облеченная в форму легенды история присоединила бы его и к остальным. Значит, здесь в основе лежало подлинное событие. Второй факт. Смерть немецкого теософа. Тут тоже чувствовался дух подлинности или тень подлинности. Детали, название, точная дата смерти. Да и времена были другие. Не так легко было, я думаю, убедить тогдашнюю баварскую полицию в мистическом характере смерти богатого аристократа. И, наконец, Розовский нахмурился. Смерть молодого парня в твоем кабинете. Мгновенная остановка сердца безо всяких признаков надвигающегося приступа. Что тоже наводило на размышления. При этом выясняется, что сама книга — подделка, вернее, копия. Розовский замолчал, прошелся по комнате, остановился у тумбочки с телефоном и сказал, указывая пальцем на старенький аппарат. «Вот, я получил сообщение, натолкнувшее меня на верное рассуждение». «Откуда?» — настороженно спросил Гофман. «Из ЦФАТа». «Да нет, ты не понял». Натаниэль засмеялся. «Я же тебе говорил, что мама сейчас отдыхает у родственников в ЦФАТе. Звонит каждый день и делится новостями. Слава богу, что не успела позвонить, пока я тут валялся вечером». Ну так вот, она позвонила весьма взволнованная и сказала, что у сына соседки только что случился эпилептический припадок, хотя никто не подозревал у него эту болезнь. Он крутил юлу. Большую, ярко раскрашенную, раскрутил ее посильнее и уставился на вращающиеся круги, и вдруг его начали бить судороги. Честно говоря, я не очень вслушиваюсь в маминой истории, да и на этот раз слушал в полуха. Только и подумал, что по этому принципу устроен тест для выявления скрытой эпилепсии. Нет, это тоже рассказала мама. Ну, неважно. Человек смотрит на вращающиеся разноцветные диски. Сочетание красок и скорость вращения вызывает неожиданную реакцию, и уже после того, как положил трубку, вспомнил о том, что в книге Давида Сеньора «Сефер Хацваим» Слова окрашены в разные цвета. Отсюда и начались мои рассуждения. Так что приношу свои извинения. Ты был прав. Это преступление. Причем уникальное преступление, сказал сыщик. И, конечно, во всем этом нет никакой мистики. Помнишь, в жизнеописании Давида Сеньора нас с тобой удивили слова о том, что он смешивал краски. Мы с тобой решили, что Сеньор был художником, и очень тому удивились, не так ли? Но он не рисовал никаких изображений. Он исследовал цветовые сочетания, связь цветов с окружающим миром. Северхацваем. Цветная книга. Книга красок. Поправил его Натаниэль. Вот именно. Для чего ему все это было нужно? Как ты думаешь? Откуда я могу знать? Маркин, со все возрастающим недоумением, слушавший этот разговор, наконец не выдержал. Прости, Натан, могу я узнать, о чем вообще идет речь? Натаниэль Розовский глубоко вздохнул. «Да, лектор из меня никакой, виновата», — сказал он. «Всегда начинаю с середины. Когда я долго о чем-то думаю, у меня появляется чувство, что все окружающие уже знают, в чем дело. Видишь ли, Алекс, Давид столкнулся с одной загадочной историей и попросил меня помочь с ней разобраться. Он вкратце пересказал помощнику, о чем идет речь. Нельзя сказать, чтобы Алексу стало понятнее, но он молча кивнул. Розовский продолжил свой рассказ. Итак, что происходило в Цфате? После того, как раввины Леви бен Ари, Ицхак Лев Сарфати и Шимон бар Коэн единогласно осудили Давида Сеньора как лжемессию и последователя лжемессии Шабтая Цви, Давид решил отомстить им. Он давно занимался воздействием сочетания различных цветов на психику человека. Ты хочешь сказать... Я хочу сказать, что Давид Сеньор тщательнейшим образом изучал законы, позволяющие воздействовать на подсознание человека с помощью продуманной системы цветовых пятен. Розовский подошел к столу и взял в руки таинственную книгу. Собственно, нам все это тоже известно и довольно давно. Знаешь, хрестоматийные истории с 25-м кадром в кинофильме, которую мы не замечаем сознательно, но в подсознании фиксируем, так что при определенной последовательности можно вызвать заранее запланированную реакцию человека. «А что это за 25-й кадр?» — спросил Алекс. «Старая история», — сказал Давид Гофман. «Как известно, скорость движения ленты в киноаппарате 24 кадра в секунду. При этой скорости глаз человека не фиксирует отдельных кадров и возникает иллюзия движения. Если в обычный фильм после каждых 24 кадров клеите еще один, 25-й, с изображением, например, айсберга, то люди, ничего не заметив, после киносеанса побегут пить горячий чай, чтобы согреться. Хотя в действительности дело может происходить жарким летом. Просто их подсознание зафиксировало образ ледяной глыбы. Понятно? Понятно. На этом строились попытки воздействовать на подсознание человека, минуя фильтры, установленные сознанием. Потом появились куда более тонкие разработки. Все эти нашумевшие истории с зомбированием, кодированием подсознания и так далее, но в основе лежало все то же. 25-й кадр киноленты. «В самую точку!» — воскликнул Натаниэль. Это и была практическая кабала Давида Сеньора. Он ровно год писал эту книгу. Ее текст вполне бессмыслен. Но все эти цвета, в которые окрашены различные слова, вернее, эти цвета, имеют глубочайший смысл. Обрати внимание, он тщательнейшим образом раскрасил только некоторые слова в своей книге. Их сочетание вызывает у человека, который прочитает всю книгу, внезапную остановку сердца. Говоря современным языком, Давид Сеньор с помощью этой книги программировал подсознание своих читателей на смерть. И чем бессмысленнее текст, тем прочнее оседал в подсознании сочетание и комбинации цветовых пятен из этой книги. Именно так Давид Сеньор фактически убил людей, которых считал своими врагами, и потому смертельно ненавидел. Цфатских раввинов Леви бен Ари и Шимона бар Коэна. Дочитав присланную сеньором книгу, сначала бен Ари, а потом бар Коэн скончались. «Очень красиво», — сказал после паузы профессор Гофман, — «но бездоказательно. Столь же бездоказательно, как и история с магическим проклятием. И кроме того, существует по меньшей мере два человека, прочитавших эту книгу и оставшихся в живых. Во-первых, цфатский раввин Ицхак Лев Царфати, а во-вторых, он перевел взгляд на лаборанта, присутствующий здесь Габи Гольдберг. Габи сидел, неестественно выпрямившись. Натаниэль ободряюще улыбнулся ему и снова повернулся к Давиду Гофману. «Видимо, Ицхак Лев Царфати и твой лаборант, а мой бывший стажер, обладают неким общим, причем совершенно не мистическим свойством. И этим свойством не обладали остальные читатели книги. А что ты так волнуешься, Габи? В смерти Михаэля ты не виноват, успокойся. На вот, закури». Розовский протянул Габи лежащую на столе пачку. «Кстати, я ведь просил Данхил с ментолом, а ты привез обычный». Габи вытаращил глаза. «Я же просил с ментолом». Он повернулся к профессору, словно ища подтверждения, и в это время Натаниэль вытащил из-под диванной подушки вторую пачку сигарет, точно такую же, как и первую, только цвет одной пачки был красным, а другой — зеленым. «Которая из них твоя?» — спросил Розовский. Габи оторопело смотрел на сигареты, потом неуверенно протянул руку, коснулся одной, другой. «Не знаю», — наконец выдавил он. «Ну-ну, не расстраивайся ты так», — сказал Розовский. «В конце концов, дальтонизм — это еще не преступление». И, повернувшись к Гофману, пояснил. «Наш Габи путает красный цвет с зеленым. Видишь, пачка обычного Данхила отличается от Данхила с ментолом только цветом. Рисунок, размер, форма абсолютно одинаковые, а цвет — нет». «Обычная пачка ярко-красная, а пачка ментоловых — ярко-зеленая». Давид, прищурившись, посмотрел на Розовский. «А как ты объяснишь случай с Раби Ицхаком? Это не противоречит твоей теории?» «Ничуть». Натаниэль продолжал улыбаться. «Я хочу еще раз обратить твое внимание на два момента, связанные с книгой и с Ицхаком Лев Царфати». Он раскрыл книгу на первой странице. «Прочти. Вот здесь и здесь». Давид Гофман прочел вслух. «Ибо наказаны будут не те, кто проливает кровь сынов Адама на сочную траву, забывая, что кровь — это душа, но те, кто скрывает за бельмами учености истинное, незамутненное зрение». «Ну и что?» «А теперь внизу страницы». Гофман посмотрел вниз. «Та же самая фраза», — сказал он. «Видимо, Давид Сеньор вкладывал в нее особый смысл. В ее окраску», — поправил Розовский. «Обрати внимание на то, что на странице в этом тексте выделены другими цветами четыре слова. Два в конце и два в начале, верно?» «Верно». «В начале, как видишь, в слове «дам» — кровь. Первая буква — «далет» окрашена красным, а в слове «дэша» — «трава». Та же первая «далет» — зеленая. То есть в соответствии с цветовыми, если можно так выразиться, характеристиками субъектов. А в конце страницы в слове «кровь» первая «далет» окрашена зеленым, а в слове «трава» — красным. Черт побери, Давид Сеньор — преступник, словно издеваясь над теми, кто попытается раскрыть его тайну, то бишь надо мной, фактически дает ключ, дает понять, что его зрительный яд не смертелен для дальтоников. И кроме того, поскольку книга была передана сначала Ицхаку Лев Царфати, и вступительные слова книги обращены к нему, я сделал вывод, что Ицхак Лев Царфати страдал тем же недостатком, что и твой лаборант. Розовский перевел взгляд на Габи, все еще сидевшего с опущенной головой. Давид сеньор, зная о недостатке старика, дал ему понять, что суть и тайна его книги заключается не в смысле выделенных им слов во всей книге, а в сочетании использованных красок. Для чего он это сделал, не знаю. Не исключено, что, будучи от природы наблюдательным человеком, Давид сеньор мог обратить внимание на физиологический недостаток Раби Ицхака и впервые задуматься об особенностях цветового восприятия, а прислал он эту книгу сначала Раби Ицхаку, потому что убить хотел двух других, поскольку Давид сеньор уже знал, что на дальтоника Раби Ицхака его зрительный яд не подействует. Он понимал, что книга беспрепятственно перейдет к двум другим его врагам, вернее, тем, кого он считал своими врагами. Так и произошло. «Ну, а как ты понял, что Габи дальтоник?» Гофман покосился на лаборанта. «Я вот только сейчас узнал об этом. Я тоже», — сказал Маркин, хотя и проработал с ним вместе почти полгода. В лаборатории он путал две папки, одна из которых была из зеленого пластика, а вторая из красного. Больше они не отличались друг от друга практически ничем внешне, ни толщиной, ни размерами. Я тогда отметил этот факт чисто механически. Но ведь он мог путать папки просто по рассеянности, я, честно говоря, так и думал. А я проверил, только что на твоих глазах, с помощью сигарет «Данхилл». Кстати, терпеть их не могу. Это была вторая контрольная проверка. Розовский засмеялся. И все, как видишь, логично. Ицхак Лев был дальтоником. И все остроумные построения Давида сеньора оказались бессильными перед этим природным дефектом. Так называемая магия несостоявшегося мессии не сработала. Тишина, воцарившаяся в комнате, казалась странной. Натаниэль оборвал рассказ столь внезапно, что Давид Гофман почувствовал себя неловко. Он выжидательно посмотрел на сыщика, но ни продолжения рассказа, ни даже каких-то необязательных слов не последовало. Розовский полулежал в кресле и задумчиво глядел в потолок. Гофман чуть заметно пожал плечами, взглянул на Маркина. Алекс, видимо, тоже был несколько обескуражен, хотя рассказ Натаниэля ему показался занимательным и, возможно, даже убедительным. Единственное, чего он не понимал, зачем шеф вызвал его. Оставалось предположить, что Натаниэлю просто хотелось обеспечить себя доброжелательными слушателями. Алекс чуть насмешливо улыбнулся. Вот уж не ожидал такого тщеславия. Потразовски перевел взгляд на Габи, словно приглашая его посмеяться вместе. Но улыбка тотчас застыла, едва он взглянул на лаборанта. Габи Гольдберг, в отличие от Натаниэля, сидел в своем кресле, согнувшись. Пальцы рук были крепко сцеплены, голова опущена. Так же, как сыщик, он молчал и, похоже, тоже не имел желания нарушать тишину. Пауза явно затянулась. Гофман вздохнул, поднялся со своего места. «Ну ладно», — он взглянул на часы. «О, уже поздно. Я, пожалуй, пойду». «Что?» — Натаниэль удивленно посмотрел на Гофмана, словно только что проснулся. «А, да, конечно. То есть...» — он улыбнулся. «Я хочу сказать, еще не так поздно. И...» «Нет-нет, мне пора, Габи», — он повернулся к лаборанту. «Ты идешь?» «Я?» «Да», Габи тоже поднялся. «Да, мне тоже пора». Он закашлялся. «Габи?» Натаниэль прищурился, по-прежнему полулежа на диване. «Разве ты не собираешься мне рассказать кое-что?» «Я? Но...» «Ты задержишься, Габи», — твердо сказал Розовский, поднимаясь наконец с дивана. Полусонное выражение слетело с его лица. Оно стало жестким и холодным. «Это мой совет». Он повернулся к Гофману и улыбнулся. «Ну что, тебя удовлетворила моя разгадка истории с книгой?» Гофман задумался. «Еще не знаю», — честно признался он. «Во всяком случае, в твоих рассуждениях присутствовало некое изящество. А это уже кое-что. Правильная теория всегда эстетична. Разовский рассмеялся. «В таком случае, — сказал он, — моя теория неверна. Почему? Уголовщина не бывает эстетичной, даже столь необычной, как эта. Да, ты прав. А Давид Гофман хотел было обратиться к Габину, но передумал. Хорошо, Натан, я пойду. Спокойной ночи. До свидания, Алекс. Спокойной ночи, Давид. Привет, Леи». Когда за профессором закрылась дверь, Натаниэль вновь обратился к Габи. «Ну?» — сухо сказал он. «Ты садись, Габи, садись». Лаборант медленно вернулся к своему месту и сел. Движения его были неверными и замедленными. На Разовски он смотрел с ужасом. Маркин, подчиняясь еле заметному жесту Натаниэля, пересел на стул, стоявший ближе к входной двери. «Итак», — сказал Натаниэль, усаживаясь напротив лаборанта, — «начнешь ли? Или мне подсказать себе кое-что?» Габи молчал. «Что ж, — хмуро сказал Разовский, — я помогу тебе. Спасибо Давиду, я его должник. Если бы не подкинутая им загадка книги Давида Синьора, я бы никогда не обратил внимания на... Впрочем, давай-ка разберемся по порядку, — сказал он. Назову несколько пунктов условной линии. Пункт первый. Пачка сигарет, забытая на вилле Розенфельда в Кесарии. Пункт второй. Звонок в наше агентство некой Галины Соколовой в мое отсутствие. Пункт третий. Улица Рамбам, кафе. Пункт четвертый. Он замолчал. Может быть, хватит, Габи? Ты все вспомнил? Ты не хочешь продолжить мой рассказ? Габи молча покачал головой. «Ну-ну», — Натаниэль вздохнул. «Жаль, я ведь могу ошибиться. Впрочем, ладно. Дама назвалась Галиной Соколовой, женой Ари Розенфельда. А произошло это в мае, в конце мая, по твоим же словам, так?» «Так», — буркнул Габи, его щеки покрылись красными пятнами, не столько от смущения, сколько от досады. Она заявила, что подозревает мужа в изменах и просит проследить за ним по субботам, которые тот проводит в одиночестве на вилле в Кесарии, — невозмутимо продолжал Натаниэль. — Я ничего не перепутал, Габи? — Нет, — хмуро ответил тот. — Все верно. — Замечательно. Ты предложил ей прийти в агентство. Она отказалась. Предложила прислать по почте фотографию мужа и чек. Но этого не случилось. Она больше не объявилась, и ты забыл об этой истории, так? — Так, — подтвердил бывший стажер. Разовский некоторое время молча смотрел на него, словно ожидая продолжения. Продолжение не последовало. — Да. — Увы, Габи, это не так. — Что? Почему ты так думаешь? Похоже было, что стажер рассердился не на шутку. Румянец его стал ярче, глаза горели праведным гневом. «Ну-ну, Габи, ну-ну!» — Разовский невесело улыбнулся. «Ты не знаешь, что кроме компьютерной информации у нас всегда существует аудиоинформация. С давних пор все телефонные разговоры фиксируются на кассету, и Офра добросовестно складывает их в сейф. Ты ведь не знал этого, Габи?» — участливо спросил Натаниэль. — Иначе ты непременно стер бы не только файлы в компьютере, но и кассету, правда? — Увы, я не удосужился сообщить себе об этом нашем правиле. Просто забыл, честно говоря, без всяких задних мыслей.